Петров Митя, слушая эти рассказы девочек, сделался бледный, как штукатурка, и глаза у него расширялись такие мученические, что Катя села рядом на парту, прижала его голову к груди, но он молча выпростался. Ему было не до утешения, не до ласк. Несколько дней ливень лил дождь, и пресня, казалось, по колено погрузилась в жидкую оловянную грязь. Дети приходили совсем растерянные от страшных слухов, как чума, распространявшихся по городу. Было трудно заставить детей сосредоточиться на уроках. Рыженькая девочка Клавдия, не приготовившая сложения и вычитания, громко заплакала посреди урока арифметики. Катя постучала карандашом о кафедру. «Возьми сейчас же себя в руки, Клавдия». «Не могу, тетя Катя». «Что случилось?» Девочка ответила хриповато. «Мама говорит, все равно не учись, Клашка, арифметики». «Что за глупости? Мама твоя никогда этого не говорила». «Нет, она сказала, все равно вышла из грязи и уйдешь в грязь. Офицеры всех нас конями потопчут». В сумерках Катя пошла на ликбез. Пробиралась под самыми заборами, чтобы как можно меньше замочить ноги. В отчаянии останавливалась на перекрестках, не зная, как перебраться через улицу. На квартиру рабочего Чеснокова, не так давно посланного на фронт комиссаром, из 10 женщин, с которыми она занималась, не пришла в этот вечер ни одна. Чесночиха, полгода тому назад вышедшая замуж, беременная, страшно исхудавшая, вся в желтых пятнах, сказала Кате: «Не ходите вы сейчас к нам. Погодите. Не до того нам. Да и вам будет лучше». Она показала Кате записочку от мужа с фронта. «Люба, если Тулу возьмут, тогда готовьтесь. Москву отдавать не будем, только через последний труп. Пишу наспех с оказией. Может случиться, к тебе зайдет военный товарищ Рощин. Ты ему верь. Он расскажет обо всем. Хорошо, если его послушают наши товарищи. Да пусть ему помогут, если ему что будет нужно. За всем тем жив, здоров. Научился ездить верхом, о чем никогда не гадал. Ждем этого товарища Рощина. Да что-то не едет», — сказала Чесночиха, тоскливо глядя на мокрое окошко. «Приходите тогда, послушайте. Я за вами девчонку пришлю». «Это кто же Рощин? Не ваш ли муж?» «Нет», — ответила Катя. «Мой муж давно убит». Вернувшись домой, она затопила железную печурку с трубой и форточку, пчелку, окрещенную так потому, что печечки эти попивали, когда их топили лучинками. Ее сделали на пресне рабочие и сами установили в Катиной комнате, полагая, что их учительнице будет много работоспособнее ночевать в некотором тепле. Катя сняла размокшие башмаки, чулки и юбку, забрызганную грязью, вымыла ноги в ледяной воде, надела все сухое, налила чайник и поставила на пчелку, вынула из кармана пальто кусочек серого колючего хлеба, нарезав кусочками, положила на чистую салфетку рядом с чашкой и серебряной ложечкой. Все это она делала рассеянно. Когда стукнула кухонная дверь, и в коридоре проволоклись невыносимо медленные шаги Маслова, она пошла и постучалась к нему. «А, мое почтение, Екатерина Дмитриевна, присаживайтесь. Фу, сволочь, погода. А вы все, я вижу, хорошеете, хорошеете. Он был почему-то необыкновенно зол в этот вечер. На вопрос Кати, что в конце концов происходит, почему такая повсюду тревога, он, не отворачиваясь, устроил тонкими губами одну из своих самых ядовитых усмешечек. «Вас интересуют партийные новости? Или что еще? Фронт? Наших бьют. Что еще я могу вам сказать? Бьют. А в Москве, как всегда, оптимистическое, бодрое настроение. Массовая мобилизация коммунистов против Деникина. В Петрограде массовые обыски в буржуазных кварталах. Вынесено решение о закрытии всех фабрик и заводов из-за недостатка топлива. Последняя, уже окончательно ободряющая новость. Объявлена перерегистрация партийных билетов, то есть очистка Авгеевых конюшен. А вот тут-то мы и победим. И Деникина, и Юденича, и Колчака. Он возил ноги по комнате, забросанной окурками. Из-под концов мокрых грязных брюк его волочились развязавшиеся тесенки подштанников. Расхаживая, он щелкал пальцами, которые от вялости плохо щелкали. «Вот тут-то и победим. Тут-то и победим», — повторял он издевательским голосом. «А вам, разумеется, это все непонятно. Неудивительно, что вам непонятно. Гораздо удивительнее, что и мне, например, непонятно. Не понимаю больше ничего. Социализм строится на базе материальной культуры. Социализм — высшая форма производительности труда. Так. Наличие высокоразвитой индустрии обязательно? Да. Наличие высокоразвитого многочисленного рабочего класса обязательно? А как же? Мы Карла Маркса читали, крепко читали. Ну что ж, займемся перерегистрацией. Есть еще у нас порох в пороховницах». Катя так от него ничего не узнала толком. В наркомпросе, куда на следующий день она пошла за инструкциями, в главном коридоре, где никогда не замечалось сквозняка, а сегодня не то где-то вышибли окошко, не то нарочно растворили, дуло пронзительным холодом, и, несмотря на это, повсюду собирались шепчущиеся кучки сотрудников. Катя напрасно ходила из комнаты в комнату. Ей только сообщила одна сотрудница, пряча нос в скунсовый вытертый воротник. «Да вы что, спросонок, гражданка? Не знаете, что мы, должно быть, эвакуируемся в Вологду?» И вдруг, так же внезапно, произошла крутая перемена. Утром, только забрезжила, Катя побежала в школу. На Садовой ей пришлось остановиться и пережидать. По закаменевшей грязи, дробя замерзшие лужи, под огромными, воющими уже по-зимнему голыми липами, проходили вооруженные отряды рабочих. За ними ехали телеги. И снова тесно ряд к ряду шли колонны, ступая медленно, как зачарованные. То тут, то там, с суровые, неспевшиеся голоса затягивали «Интернационал». На кумачевых полотнищах, которые они несли, наспех кривыми буквами было написано «Все на борьбу с белыми бандами Деникина». «Да здравствует пролетарская революция во всем мире!» «Осиновый кол мировой буржуазии!» Из утренней хмурой мглы приближались и проходили все новые колонны. Катя глядела на эти лица, обросшие, худые, истощенные, темные. И, казалось, у всех у них было единое во взгляде, в плотно сложенных ртах, преодоленное страдание, решимость, неумолимость. В школе дети сейчас же рассказали Кате новость. Вчера на Пресне, на механическом заводе, был Ленин, и началась партийная неделя. Неподалеку от Воронежа к Мамонтову присоединился кубанский корпус «Шкуро». Теперь у него было 6 кавалерийских дивизий против 2 у Буденного. Он остановился и стал поджидать его. Мамонтов был осторожен. Он выделил часть сил для укрепления обороны Воронежа. Оба корпуса перестроил в 3 колонны и выбрал место для боя, где будет окружена и уничтожена Красная конница. Огромное поле, упирающееся в полотно железной дороги, по которой крейсировал бронепоезд. Стальная черепаха с 6-дюймовками. Буденный был смел, но расчетлив. Он получил подробные сведения о всех приготовлениях и махинациях генерала Мамонтова. Какая-нибудь девчонка с коряво нацарапанной запиской, запрятанной под платок, под косу, или гремычная бабушка с мешком для кусков, проходили через заставы белых. Мало кто польстится на вшивую девчонку, а уж от бабуни отплюется всякий казак. И они находили буденновских разведчиков и передавали им сведения. Буденный остановился между лесом и болотами, не дойдя до широкого поля, предназначенного ему для гибели. Он приказал вволю кормить коней и хорошо осмотреть подковы. Кони были кованы только на передние ноги. Приказал пополнить огнеприпасы, и взамен пшена, да пшена, приелось пшено, выдать бойцам трофейной солонины с бобами, сладкого консервированного молока, да разного рассыпчатого печенья и духовитого табаку, чтобы позабавиться у костров. Все это добывалось из передвижного арсенала, как назывались богатые обозы белых. Сейчас они день и ночь тянулись из Воронежа к Мамонтову. Особенно наказывал Семен Михайлович взять новенькие японские карабины, чтобы заменить ими, насколько возможно, старые винтовки, расшлепанные в боях, а также канцелярские принадлежности. Прикрываясь лесом и болотами, можно было спокойно отоспаться перед серьезной операцией. Но она представлялась бойцам все же столь серьезной, схватиться в рукопашную с 6 донскими дивизиями, что мало у кого наблюдалось спокойствие. Они чистили коней не как-нибудь, а до белого платочка. Чинили седла, точили шашки. Ни песен, ни гармошек не слышалось по эскадронам. Велись глубокомысленные разговоры. Завидят комиссара и машут: «Поди сюда, коммунист. Расскажи нам, товарищ дорогой, кончим Мамонтова. Неужто не будем брать Воронеж? Ведь эдакая сила у них там всякого добра». Комиссар отвечал, что насчет Воронежа Семен Михайлович пока распоряжения не давал. Тогда начинались споры, можно ли кавалерией брать укрепленный район. Одни говорили, что можно при большом одушевлении. Другие утверждали, что это противозаконно. Телегинский эскадрон, назначенный в сторожевое охранение, стоял у края болота. На юг начиналось поле, где время от времени маячили белые разведчики. Было известно, что в той стороне группировалась одна из трех мамонтовских колонн. Там по ночам мерцал в тучах слабый отсвет костров. В эскадроне также много было разговоров вокруг да около предстоящей битвы, на которую съехались такие небывало крупные и могучие конные массы. Старый кавалерист Горбушин рассказывал, как в 14-м году был один такой бой под Бродами. Австрийская гвардейская дивизия, 4 полка, лихо атаковала нашу легкую кавалерийскую дивизию. Да после этого боя австрияки уже отвели всю свою конницу в тыл. Атаковали они сверху, с полугоры, рассчитывая опрокинуть наших в лощину. А наши вылетели навстречу из лощины в гору. На флангах по 4 казачьих сотни с пиками, в центре уланы с пиками же, да ахтырские гусары с желтыми околышами, желтыми кантами. Лихие были гусары. Наши понимают, что австриякам с горы, с такого разгона, нельзя будет поворачивать. И как начали они с нами сближаться, не ожидали они такой нашей злости. Сдерживают коней. Поздно. Наши их пиками снизу вверх очень способно ткнет, да пику-то бросит, да через строй проскочит, да обернется и рубит шашкой, да не по плечам. У них под погонами подложены стальные пластины, а поперек туловища. Так и остались лежать на полугоре все 4 гвардейских полка, порубленные, приколотые к земле пиками. Страховище! Латыгин, который не особенно любил, когда кто-нибудь при нем занимательно рассказывал, перебил этого старого рубаку. Ну да, было, было. Мало что было. Это игра случая. А ты расскажи-ка про то, как 3 наших красноармейцев германский батальон захватили. Не знаешь? А, то-то. Надо было бы тебе знать. А ну, рассказывай, Латугин, раздались голоса. Он сидел на коленках у костра, у самых углей, озарявших его осунувшееся лицо. На нем остались одни жилы после 3 недель мотания в седле. Он, Гагин и Задуй Витор с самого начала взяты были Телегиным в комендантский батальон и 2 месяца наедали щеки, а теперь числились кавалеристами в составе эскадрона. Был у нас в 10-й Ленька Щур. Другого такого головореза едва ли можно найти, если даже хорошо искать, начал рассказывать Латугин, положив руки на эфес шашки, упертой торчком. Прошлой осенью, в бытность свою еще в 1-й украинской бригаде, Выехал он в разведку с двумя товарищами. Едут они, ничего не думают. И напоролись на немцев. На без малого целый батальон.